где-то в дремучем лесу воет волк и поет соловей. Тихо крадется лиса и спешит домой муравей. Где-то в широкой степи куропатка охотника ждет, и деревенский пастух свое стадо прилежно пасет. Звонко струятся ручьи, образуя могучий поток. Тебе подарили здесь жизнь, это твой родной уголок. Где-то в соседних домах девчонка простая живет, она станет твоим божеством и сына тебе принесет. Небу плывут облака, закрывая от солнца твой двор. Ты владелец всего, ты потомок славян, это твой необъятный простор. За что в самом жестоком бою ты умрешь, но не сможешь отдать. Как ты маму любишь свою, так люби и родину мать.